Радостная весть Исыма Сиха в изложении Матая. Глава первая. Вот родословие Исыма Сиха, потомка Давуда, потомка Ибрахима. Ибрахим был отцом Исхака, Исхак — отцом Якуба, Якуб — отцом Иуды и его братьев. Иуда — отцом Фареца и Зераха, а их матерью была Фамарь. Фарец был отцом Хецрона, Хецрон — отцом Рама, Рам был отцом Аминадаба, Аминадаб — отцом Нахшона, Нахшон — отцом Салмона, Салмон — отцом Боаза, матерью Боаза была Рахав. Боаз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Авид был отцом Есея, а Есей — отцом царя Давуда. Давуд был отцом Сулеймана, а его матерью была бывшая жена Урии. Сулейман был отцом Рехавоама, Рехавоам — отцом Авии, Авия — отцом Ассы, Асса — отцом Иосафата, Иосафат — отцом Иорама, Иорам — отцом Узии, Узия — отцом Иотама, Иотам — отцом Ахаза, Ахаз — отцом Езекии, Езекия — отцом Манассы, Манасса — отцом Амона, Амон — отцом Иосии, Иосия — отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был переселен в Вавилон. После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила, Шеалтиил был отцом Зарававеля, Зарававель — отцом Авиуда, Авиуд — отцом Элиакима, Элиаким — отцом Азора, Азор — отцом Цадока, Цадок — отцом Ахима, Ахим — отцом Элиуда, Элиуд — отцом Элиазара, Элиазар — отцом Матана, Матан — отцом Якуба, Якуб — отцом Юсуфа, мужа Марьям, которая и родила Ису, называемого Масихом. Всего от Ибрахима до царя Давуда было 14 поколений. От Давуда до переселения в Вавилон тоже 14. И 14 поколений от переселения в Вавилон до рождения Масиха. История рождения Исы Масиха такова. Мать Исы Марьям была обручена с Юсуфом. Но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Ребенок, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марьям Юсуф был благочестивым человеком и, узнав о ее беременности, хотел тайно расстаться с ней, не предавая дела огласке, чтобы Марьям избежала позора. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел от Вечного и сказал: «Юсуф, потомок царя Давуда, не бойся взять Марьям в жены, потому что ее будущий ребенок от Святого Духа. Она родит сына, и ты назовешь его Иса, потому что он спасет свой народ от грехов». Все произошедшее с ними было исполнением того, что Вечный ранее сказал через пророка: «Девственница зачнет и родит сына, и назовут его Иммануил», что значит «С нами Всевышний». Утром Юсуф сделал так, как велел ему ангел, посланный Вечным. Марьям стала женой Юсуфа, но супружеской близости между ними не было, пока она не родила сына. Он назвал его Иса.